Эпилог. Кавалер ордена Святого Георгия 4 степени и других наград, майор Максим Полевой, успешно сдал выпускные экзамены в Академии Жуковского и Гагарина. Преподаватели настоятельно рекомендовали молодому и перспективному офицеру всерьез подумать об адъюнктуре, но Макс выбрал другой путь. Его ждали назначения начальником штаба отдельного зенитного полка в родном Воронеже, и здесь же его семья, Виктория и две дочки. Настя училась в гимназии, а Алиса, тоже уже совсем взрослая и самостоятельная юная леди, пошла в садик. Майор Полевой все так же пропадал в полку. Многие офицеры считали, что новый начштаба вскоре станет командиром подразделения, тем более, что полностью укомплектованная панцирями часть выполняла важнейшие спецзадания по противовоздушной и противоракетной обороне стратегически важных, в том числе и энергетических объектов области. Основным таким объектом для молодого начштаба стала, естественно, Нововоронежская атомная электростанция. Ему, ветерану боев в районе Запорожской АЭС, и поручили в том числе это сложнейшее задание. А в кабине управления его новейшего зенитного комплекса «Панцирь СМ-2», все так же возле широкоформатного монитора, висел детский рисунок, как напоминание о том, кого он защищает. Донецк. Октябрь 2022, июнь 2023 года. Конец книги. Для вас читал Сергей Кузин.